Приветствую вас, мои дорогие кровожадные печеньки. Что вы знаете об Азии? Скажем, о Японии или Южной Корее? Наверняка вы вспомните кей-поп или аниме. Или, например, любимые роллы. Без всякого сомнения, культура азиатских стран самобытна. Но сегодня мы поговорим совсем о другом. О преступности в азиатских странах. Обычно мы говорим о преступлениях, которые были совершены на Западе. Но какова преступность в той же Японии, Китае или Северной Корее? Так ли эти страны безопасны для жизни, как многие считают? И какие преступления там совершаются чаще всего? Сегодня мы попытаемся понять, чего стоит бояться, если вы отправляетесь в замечательное азиатское путешествие. Страны, о которых мы сегодня поговорим, в основном относят к числу развитых. Их также обычно признают одними из самых безопасных для жизни. Например, Япония и Сингапур вошли в топ-10 наиболее безопасных стран в мире по состоянию на 2024 год в рейтинге Института экономики и мира. Сингапур – 6-е место по безопасности, считается страной, по которой можно без опаски путешествовать в одиночестве. Япония расположилась на 9-м месте, даже Швейцария стоит ниже в этом рейтинге. Южная Корея с безопасностью несколько хуже. Она находится на 43-м месте. Поговорим для начала о ней, любимой многими Южной Кореи. Страна со сложной историей, в которой раньше процветала преступность. Сейчас она ассоциируется у большинства с айдолами, дорамами и качественной косметикой. В Южной Корее очень любят снимать криминальные сюжеты. Но с преступностью в ней не все так плохо, как может показаться, если вы любите южнокорейские детективы. Так, в Южной Корее практически невозможно достать огнестрельное оружие. Улицы увешаны камерами наружного наблюдения, а информация с них транслируется напрямую в полицейские участки. Уличной преступности практически нет. Некоторые местные жители запросто могут оставить посреди улицы машину с незапертыми дверьми и ключами в замке зажигания. Формально полицейские вооружены. Они носят пятизарядные револьверы, но в их барабанах только 3 боевых патрона. В действительности же применение полиции табельного оружия регламентировано настолько строго, что южнокорейские полицейские иногда шутят, что будет больше толку, если они бросят револьвер в правонарушителя, а не откроют в него огонь. Отчего все настолько строго? Запрет на ношение оружия в Южной Корее вытекает из того, что абсолютно большинство мужчин умеют с этим оружием хорошо обращаться. В первую очередь, благодаря службе в корейской армии. Вспомним и то, что Южная Корея находится в долгом конфликте с Северной. Разрешение на боевое оружие, кроме полицейских и военных, имеют разве что охранники президента. В Южной Корее можно получить наказание даже за имитацию оружия, которое не может ранить. Так, сумма штрафа за такую подделку может равняться 50 тысячам долларов. А в худшем случае можно получить тюремный срок. По этой причине, как вы понимаете, южнокорейский полицейский практически не может столкнуться с преступником, вооруженным огнестрелом. И все же наличие у полиции револьвера не всегда помогает в поимке преступника. Но почему? В полицейском руководстве прямо сказано: при задержании полицейский должен 3 попросить вооруженного человека, например, вооруженного ножом, отбросить оружие в сторону. Если преступник 3 откажется это сделать, то полицейский должен 2 выстрелить холостыми патронами в воздух. Если и это не сработает, и преступник решит первым напасть на полицейского, тот имеет право выстрелить преступнику по ногам. Даже в критической ситуации, угрожающей жизни и здоровью полицейского, он не имеет права убить преступника. В случае, если это произойдет, южнокорейского полицейского немедленно отстранят от службы, а его начальство инициирует служебное расследование. В некоторых случаях, если офицер не сможет доказать необходимость чрезмерной силы, его могут оштрафовать и судить. Из-за этого полицейские в Южной Корее предпочитают избегать ситуаций, которые могут выйти из-под контроля. Не так давно в Южной Корее был случай, когда полицейских вызвали из-за угроз и очень большого шума. Полицейские прибыли вовремя и увидели, как один из жильцов дома размахивает ножом перед своим соседом. Уговоры положить нож и сдаться, к сожалению, ни к чему не привели. Один из полицейских ушел с места преступления, чтобы вызвать подмогу. Второй же полицейский просто ждал, когда вернется его напарник, и не предпринимал никаких действий, чтобы обезоружить нарушителя. Все закончилось тем, что преступник на глазах полиции нанес несколько ножевых ранений своему соседу. Этот и подобные случаи привели к общественному резонансу. И с 2022 года южнокорейской полиции начали выдавать электрошокеры и пистолеты нелетального действия. В Южной Корее невозможно достать не только пистолет, но и нож с лезвием длиннее 15 сантиметров. Нельзя также хранить любые взрывчатые вещества и даже газовые баллончики. Из-за этого организованная преступность в Корее также отличается от привычной нам. Чаще всего преступники вооружены битами, цепями и металлическими трубами. Реже всего в Корее совершаются убийства и грабежи. Так, к примеру, с 2000 по 2018 год количество краж снизилось на 80%. При этом, что прискорбно, количество всех преступлений увеличилось многократно с тех же 2000-х. Да, теперь в Корее реже убивают и грабят случайных прохожих. Но сексуализированных преступлений, включая насильственные действия сексуального характера, стало больше на 320%. А количество нападений с сексуальными намерениями увеличилось с начала нулевых на 790%. Сексуализированных преступлений против детей также стало больше. В 2017 году в преступлениях против детей обвиняли 104 человека. В 2020 – 440 человек. А только за первую половину 2021 года – 720 человек. При этом лишь 26% из всех осужденных получили реальные тюремные сроки. Если не затрагивать сексуализированные преступления, то в основном причинами преступлений в Корее являются сложные бытовые взаимоотношения или проблемы с финансами. Но мы не сможем обойти одно из важнейших дел до Кореи. Вы о нем, возможно, даже не слышали. Это так называемое дело NDH Room. Не так давно оно потрясло всю страну. В 2018 году, благодаря независимым журналистам-расследователям, полиции Южной Кореи удалось выйти на несколько телеграм-каналов, в которых продавали детскую порнографию. Что самое любопытное, жалобы на эти каналы поступали и ранее. Но операторы службы 112 и полиция считали их недостоверными. И заявления попросту игнорировались. Только после того, как информация попала в СМИ, полицейские приступили к работе. Так что же они нашли? Полицейские обнаружили целую сеть с 8 телеграм-каналами с платным доступом, в каждом из которых размещался противоправный контент. Стоимость входа канала колебалась от 200 до 100-200 долларов, и степень жестокости содержимого возрастала вместе со стоимостью. Я не могу рассказать вам подробно, но поверьте, если вы впечатлительный человек, вам лучше не знать о том, что именно там можно было увидеть. Администраторы каналов сначала вербовали своих жертв, притворялись, например, полицейскими, которые сообщали, что интимные фотографии девушек распространяются в интернете. Для того, чтобы подтвердить личность, девушкам нужно было пройти проверку на специальном сайте, который оказывался фишинговым. Также администраторы каналов притворялись рекрутерами вебкам-моделей и вместо собеседования просили у девушек записать интимное видео. После того, как жертва попадала на уловки мошенников, они начинали ее шантажировать тем, что отправят полученное видео родителям и коллегам. Важно понимать, что тема секса в Южной Корее достаточно сильно табуирована, поэтому многим девушкам казалось проще выполнить требования преступников. Они заставляли своих жертв выполнять приказы участников конференции. И со временем эти заказы становились все более жесткими и извращенными. Тех немногих девушек, которые отваживались обратиться за помощью, сотрудники каналов находили и подвергали групповому изнасилованию, после чего тоже выкладывали это видео на канал. Известно, что как минимум одна из девушек, которая была подвергнута насильственным действиям сексуального характера, после этого ушла осознанно из жизни. Общее количество пострадавших женщин не менее 100 человек. Из них около 26 были несовершеннолетние. А самой младшей жертве было всего 9 лет. Создал этот чудовищный проект некий пользователь с никнеймом GetGet, которого позднее опознали как 24-летнего гражданина Южной Кореи по имени Мун Хен Вок. У него сразу же нашлись подражатели. Чо Джун Бин, известный под ником Доктор, и Ли Сон Иль. Они вели разные каналы, но направленность была у всех одинаковая, и они активно рекламировали друг друга. Преступники настолько уверились в свою анонимность и безнаказанность, что даже осмелились шантажировать журналистов, которые придали огласке их деятельность. Так, они угрожали, что если репортажи продолжатся, то одна из их жертв умрет. Однако ни анонимность в Телеграме, ни криптокошельки, которые использовали преступники, их не спасли. Мун Хен Вок был арестован в мае 2020 года. Чуть позже арестовали его последователя, Чо Джу Бина. А в декабре 2023 года полиция Австралии арестовала в Сиднее Ли Сон Иля. В ходе следствия южнокорейская полиция пошла на беспрецедентный шаг. В этой стране не принято раскрывать личность обвиняемых в сексуальных преступлениях. Но общественный резонанс дела был так широк, что в Корее была создана петиция к правительству, требующая обнародовать личности преступников. Всего петицию подписали свыше 2,5 миллиона человек. На фоне развернувшегося в стране скандала правительство даже вынуждено было ужесточить наказание за сексуальные преступления. населения, так как по тогдашнему законодательству владение, производство и сбыт порнографии карался заключением до 3 лет. Ключевые обвиняемые получили большие сроки. Гет-Гет, например, получил 34 года тюрьмы, несмотря на то, что прокуратура просила о пожизненном заключении, а Чужубина приговорили к 40 годам. Были также найдены и задержанные операторы, которые производили съемку, а порой и сами издевались над жертвами. Всего было арестовано порядка 4000 человек. Их данные предоставили криптовалютные компании, через которые они проводили полученные деньги, и 240 из них были заключены в тюрьму. Но на всякий случай повторим. Если вы впечатлительны и не хотите знать мерзкие подробности, то лучше не ищите дополнительные подробности этого дела. Они действительно могут вас шокировать. Об организованной преступности в Южной Корее известно не так много. Так упоминают о 3 преступных группировках Кангпхэ. Санъёмпха, что в переводе означает «банда 2 драконов». Чильсонпха – банда 7 звезд. И банда Хвансонсан. За каждой из банд закреплена определенная сфера деятельности. Банда 2 драконов, например, контролирует бордели, казино и торговые ряды. Банда 7 звезд – рынок недвижимости. А банда Хвансонсан связана с шоу-бизнесом, студиями звукозаписи и киностудиями. С настоящими бандитами рядовые жители страны практически не соприкасаются. Говоря о Южной Корее, нельзя не упомянуть и новый феномен Мучима Помчуэ, которые исследователи связывают с тяжелыми социальными условиями и большим количеством психических заболеваний. Южнокорейское общество очень динамично и требует от граждан лучших результатов. Чтобы выдержать конкуренцию в учебном заведении, а потом и на работе, и на рынке женихов и невест, обычный кореец вынужден работать над собой по 12-16 часов в сутки. Выдерживать постоянное социальное давление могут далеко не все. Например, 24 июля 2023 года в городе Пусан ученик 3 класса напал на свою школьную учительницу прямо во время урока и так избил ее, что женщина оказалась в больнице. Остановить школьника удалось только с помощью прибежавших на крики других учителей. Со слов близких к ситуации людей, ребенок просто не справился с напряжением от учебного процесса. Так что же такое Мучима Помчуэ? Этот корейский термин можно буквально перевести как убийство, при котором не выдвигают претензий. Так говорят о преступлениях, у которых нет никакого мотива и выгоды для преступника. Так, 29 июля 2023 года некий мужчина, выйдя из такси в Сеуле, напал на случайно проходящих с ножом. Один из пострадавших скончался на месте. В момент атаки он стоял спиной к нападавшему, когда получил несколько ударов в спину. Преступника достаточно быстро задержали, но его мотив полицейским установить не удалось. Несколькими днями позже, 3 августа 2023 года, в пригороде Сеула 22-летний парень врезался на автомобиле в группу стоявших на тротуаре людей, а затем вышел из автомобиля, зашел в торговый центр и кинулся с ножом на случайных покупателей. В результате его действий пострадало 14 человек. Одна пожилая женщина скончалась на месте. На следующий день, 4 августа, неизвестный с ножом напал на 49-летнего школьного учителя в городе Тэджон. Ситуация усугублялась тем, что в сети появилось множество анонимных сообщений, которые обещали множество подобных атак в разных городах страны. Эти инциденты настолько встревожили общественность и власти, что полицейские патрули усилили бронеавтомобилями, а сами правоохранители получили указание активнее применять табельное оружие. Информации об инцидентах, описанных ранее, в сети почти нет. В том числе было запрещено разглашать имена преступников в международных СМИ. Другой, более известный случай – это дело Чон Юн Джон, которое известно во всем мире. Многие относят его также к убийству без мотива. 23-летняя Чон Юн Джон совершила лишение жизни просто из любопытства. Девушка была поклонницей трукрайма и однажды задумалась, сможет ли она совершить идеальное преступление. Она искала жертву несколько месяцев в приложении для поиска репетиторов, представляясь матерью 9-классницы, которая хочет улучшить свой английский. Жертва должна была давать урок у себя на дому. И в поисках подходящих кандидатов Ю Чон написала почти 50 репетиторам. Договорились о встрече. Девушка одела школьную форму и отправилась к 26-летней учительнице. Ее имя не разглашалось. Как только женщина закрыла дверь, Юнь Джо набросилась на нее с ножом. Позднее на теле женщины следователи насчитали свыше 100 ножевых ранений. Решив избавиться от тела, этого. Юнь Джон расчленила его и спрятала в чемодан, а затем вызвала такси и попросила таксиста отвезти ее к лесу возле реки Нагдонг. Поведение пассажирки показалось водителю подозрительным. Она отвергла его помощь, когда тот предложил помочь дотащить довольно тяжелый чемодан, и тот вызвал полицию. Когда полицейские задержали преступницу, при ней нашли мобильный телефон, бумажник и документы жертвы, а чемодан с останками она бросила в реку. По всей видимости, Ю Джон хотела, чтобы 26-летнюю учительницу считали пропавшей без вести. Однако она не учла, что оставила цифровые следы и несколько раз попала в камеры видеонаблюдения. В ходе следствия Ю Джон говорила, что была не в себе, что ее мучили голоса и галлюцинации. Знакомые девушки всегда вспоминали, что она была нелюдимой и замкнутой. Ни с кем не общалась, но при этом ни разу не подвергалась травле со стороны своих одноклассников. В итоге девушка призналась, что ею двигал обычный интерес. Это настолько шокировало общественность, что прокурор даже просил для девушки смертную казнь. Она не применяется в Корее с 1997 года, хотя по факту не отменена. Несмотря на неоднократные просьбы Ю Джон о помиловании, суд приговорил ее к пожизненному лишению свободы. Суд при вынесении приговора также подчеркнул, что ее поступок посеял атмосферу общего недоверия и страха, что любой человек может пострадать без причины. Сейчас в Южной Корее активно разворачивается дискуссия о возвращении смертной казни. Из-за моратория, введенного в 1997 году, более 60 преступников не получили исполнение приговора и содержатся в тюрьмах. Все они были осуждены за убийство и изнасилование. Прокуратура Южной Кореи в 2023 году заявила, что намерена добиваться смертной казни для наркоторговцев, которые продают наркотики несовершеннолетним и вовлекают детей в этот бизнес. Однако многие в Южной Корее выступают за смертную казнь и в отношении убийц и насильников. Так, корейцев сильно возмутило преступление 29-летнего жителя города Тэнджон, который лишил жизни 20-месячного ребенка за то, что тот плакал, а затем спрятал тело в морозильной камере. Этот случай вызвал общественный резонанс и развернул огромную дискуссию о смертной казни в сети и в публичном пространстве. В настоящее же время уголовное законодательство Республики Корея предусматривает достаточно серьезное наказание за уголовные преступления. В том числе за ряд преступлений предусмотрены также каторжные работы, под которыми подразумевается тюремное заключение с обязательной тюремной повинностью. Но отвлечемся от Южной Кореи и обратим внимание на ее ближайшего соседа Северную Корею. Что вы знаете о Северной Корее? Несмотря на то, что страна практически полностью закрыта от иностранных наблюдателей, а в интернете создаются лубочные картинки, воспевающие благополучие северокорейцев, преступность есть и там. Конечно, тоталитарная диктатура, системы наблюдения и механизмы нормального распределения общественных благ практически не дают шанса для серьезной преступности. Обычный житель Ким Чен Ына, если и получит наказание, то скорее как коррупцию, что интересно, или за идеологические преступления. Кореевед Андрей Ланьков упоминал, что насильственные преступления действительно редкость Северной Кореи, однако воровство постепенно становится все более частым явлением. Не случайно, что в городских зданиях на окнах первых и вторых этажей появились решетки, а местные жители готовы тащить свои велосипеды в квартиры, на каком бы этаже они ни жили, чтобы не украли. В Северной Корее велосипед стоит дорого и порой является единственным доступным средством передвижения. Но самое страшное преступление здесь – это преступление против действующей власти. Например, в 2021 году был принят закон, который предусматривает смертную казнь за реакционный образ мышления, то есть за хранение или просмотр западного контента. Даже иностранные граждане могут быть подвержены наказанию. Как, например, американский студент Отто Уормбер, который вместе со своей группой приехал в новогодние каникулы в Пхеньян в 2016 году. Его арестовали за попытку похитить из гостиницы пропагандистический плакат и приговорили к 15 годам тюрьмы. По версии гособвинения, Уормбер был виноват в попытке подрыва государственного строя. Вскоре после вынесения приговора юноша впал в кому, а позже был доставлен в Соединенные Штаты, где и умер, не приходя в сознание. Что послужило смерти Уормбера, до сих пор неизвестно. Но исследования, проводившиеся в больнице Цинциннати, показали, что он перенес обширную потерю мозговой ткани, вызванную остановкой дыхания. Некоторые исследователи, в том числе российские, отмечают, что в Уголовном кодексе КНДР практически отсутствуют такие понятия, как вина, умысел и другие важные юридические термины. Это и превращает Уголовный кодекс в инструмент для проведения массовых репрессий. И несмотря на то, что в Конституции КНДР прописано равенство всех жителей, и этот же тезис повторяется в статье 7 УК КНДР, у принципа принципах назначения наказания преступникам. На практике к правонарушителям применяется классовый подход. Со слов упомянутого Андрея Ланькова, все население Северной Кореи делится на 51 социальную группу. Группа же образует три больших слоя – особый, колеблющийся и враждебный. И степень наказания может применяться на усмотрение судей в зависимости от класса обвиняемого. Насилие со стороны правоохранительных органов и вовсе является нормой в КНДР. И, по сути, не квалифицируется как преступление. В докладе правозащитной организации Human Rights Watch от 2018 года содержится свидетельство 54 беженцев из Северной Кореи. В них они заявляли о постоянном сексуализированном насилии в свой адрес. Так, свидетельница О Чон Хи, торговавшая на рынке в провинции Янгандо, избежавшая из страны в 2014 году, рассказывала, что полицейские или охранники могли потребовать в любой момент от любой женщины пройти с ним в помещение. Подобное происходило настолько часто, что воспринималось как нормой и мужчинами, и женщинами. Свидетельница Юн Мин Хва рассказывала, что во время ее пребывания в изоляторе, в нем она оказалась после неудачной попытки побега в Китай, охранники каждый вечер уводили какую-то женщину, с которой потом совершали насильственные действия сексуального характера. Подобное поведение воспринималось как обычное дело. Никому и в голову не приходило пожаловаться на насильника. Из-за пропаганды КНДР сексуализированные преступления нельзя обсуждать в публичном поле, а тем более обвинять кого-то, облеченного властью. Возможно, сексуализированное насилие на наиболее часто встречаемое насилие в Северной Корее, если мы не говорим об идеологических преступлениях, в том числе из-за того, что насильники не получают наказания. Есть свидетельства, что такие преступления совершаются против женщин в зависимом положении, например, на работе. Свидетельница Ли Сон Йо, 10 лет отслужившая в армии и бежавшая в Южную Корею, рассказывала, что много раз слышала об изнасиловании девушек их командирами. Так, ее командир роты регулярно задерживалась в своем кабинете после службы и подвергал насилию девушек солдат. В Северной Корее на данный момент утверждается, что преступлений против сексуальности в стране нет вообще. Оно и понятно. Но точную информацию узнать, к сожалению, невозможно. Но поговорим о Японии. Пожалуй, о самой развитой стране в Азии. Как мы уже упоминали в мировом рейтинге от Института экономики и мира, Япония обгоняет многие страны Европы. Например, вполне безопасную Германию. Однако исследователи сомневаются в правдивости полученных данных. Согласно отчету Национального полицейского агентства в 2021 году, уровень преступности в Японии на фоне пандемии COVID-19 упал до исторического минимума с окончания Второй мировой войны. Невозможно подвергнуть сомнению количество насильственного лишения жизни и, например, грабежей. С ними в Японии сталкиваются очень редко. Следователи беспокоят другое. В Японии практически не расследуются сексуализированные преступления. Чаще всего жертвы насилия не обращаются в полицию. Этому способствует и культура, которая заставляет жертв стыдиться произошедшего. Хуже всего, по мнению специалистов, обстоят дела с преступлениями против несовершеннолетних. Лишь немногих из них становится известно широкой общественности. Но даже несмотря на это, за последние годы резко выросли показатели по преступлениям, связанным с сексуальной эксплуатацией. Вспомним, что в 2021 году у Японии был самый низкий уровень преступности с 1945 года. Но в том же году было заявлено о 2000 сексуализированных преступлениях против несовершеннолетних. И это самый высокий показатель за всю историю наблюдения в Японии. По мнению специалистов, это связано с тем, что дети стали проводить больше времени дома. Эта проблема затронула не только Японию, но и многие другие страны мира, в том числе Россию. Однако именно в стране восходящего солнца эту проблему стараются не обсуждать в публичном пространстве. Газета New York Times называет педофилию грязным секретом Японии. А по данным психиатра Харуку Фику, около 5% японцев имеют педофильские наклонности. Японские законодатели криминализировали хранение детской порнографии только в 2015 году. До этого, как ни странно, это было вполне легально. В 2020 году онлайн-сервис по подбору нянь KidsLine остановил прием заявок нянь-мужчин из-за нескольких инцидентов сексуальных домогательств по отношению к детям. Это вызвало широкий общественный резонанс, так как затронуло профессиональных нянь мужского пола. Всего в приложении 2,5% от общего количества анкет лет были мужчины. Многие няни и родители были недовольны этим фактом. Первые считали, что это создает предубеждение о том, что сексуализированное насилие может совершить только мужчина. Вторые же считали, что это лишь полумера, которая не поможет бороться с проблемой. А корни проблемы действительно уходят гораздо глубже, чем можно подумать. Так можно вспомнить, что долгое время возраст согласия в Японии составлял 13 лет. Эту норму изменили только относительно недавно, в 2023 году, повысив возраст согласия до 16 лет. Уголовный кодекс Японии практически не менялся с 1907 года, когда был впервые принят. И несмотря на то, что в нем предусматривалась ответственность за распространение непристойных материалов, он не давал однозначного толкования термина «непристойность». Фактически, Конституция Японии запрещает цензуру в стране, но таможенный закон запрещает ввоз непристойных материалов, коим чаще относят материалы со взрослыми людьми. Юридическая путаница послужила причиной того, что в Японии стали легко относиться к детской эротике. Она почти не попадала под закон о непристойных материалах, а низкий возраст согласия позволял привлекать к съемке юных актрис. Она наиболее распространилась в 70-е годы 20 века вместе с фото и видеоаппаратурой. Так, в 1969 году вышел фотобук «Нимфетка. 12-летняя легенда», на фото, в котором позировала 12-летняя Тая Умехара. Более того, на съемке присутствовал дедушка модели, известный художник, который подсказывал фотографу самые удачные ракурсы для съемки. Несмотря на то, что на этой фотосессии не было полного обнажения, половые органы демонстрировались лишь в делюкс-версии. Эта фотосессия создала прецедент, после которого различные эротические фотографии с детьми стали популярной нормой. Маленькие фантазерки, маленькие феи, маленькие ангелы, феи-близнецы. Вот только несколько названий таких сборников фотографий. С 1977 года спрос японцев на подобного рода контент стал все быстрее повышаться. Этому также способствовали импортировавшиеся из Дании и Голландии журналы с детской порнографией. На тот же период пришлась эксплуатация образа японской школьницы, форменной матроски и пилотки. Поп-звезда 70-х Мамоя Ямагучи в свои 13 лет исполняла песню «Зеленый персик», где в припеве поется «Делай со мной все, что хочешь, пусть говорят, что я плохая». В журнале Hey Body публиковали не только фотографии обнаженных детей, но и давали советы, как найти и склонить к сексу несовершеннолетнюю девочку. А в 1984 году на экран впервые вышло хентай-аниме с участием несовершеннолетней героини. Цензуры в нем, стоит заметить, не было, в отличие от большинства хентай того времени. Отношение к детской порнографии в Японии стало меняться только в 1989 году, когда был арестован серийный убийца-педофил Цутума Миядзаки по прозвищу «Атаку-убийца». С 1988 по 1989 годы он совершил насильственные действия сексуального характера и лишил жизни четырех девочек в возрасте от 4 до 7 лет. По приговору суда Миядзаки был повешен, а его преступления глубоко потрясли и шокировали японское общество. Международное давление также оказывало свое воздействие. В 1999 году в Японии приняли так называемый закон защиты детей, преследующий наказание за производство детской порнографии на срок от 3 до 5 лет. Правда, и сейчас «Лаликон» — эротические аниме и манги с участием маленьких девочек, и «Сетакон» с участием маленьких мальчиков не только не подпадает под японский закон, но и очень популярны. Образ японской школьницы в классической форме стал одним из клише в современной порноиндустрии. Сейчас эти роли играют совершеннолетние. Начиналась сексуализация школьной формы именно с юных актрис. Японский кинокритик Тосио Такасаки объяснял эту популярность, что мечта каждого мужчины – это взять что-то чистое и невинное, вроде школьницы, и поместить ее в пошлую ситуацию. В Японии очень популярное явление, называемое энзикасай, в переводе «оплачиваемое свидание». Часто девушки, которые ходят на такие свидания, являются несовершеннолетними. Старшеклассницы в Японии не могут работать и финансово зависимы от родителей, а подобное времяпрепровождение – их способ заработать. По правилам энзикасай, девушка и клиент, обычно мужчина в возрасте 30-50 лет, могут только гулять и общаться, но в итоге часто это заканчивается сексуальными намеками или чем-то более серьезным. Многие школьницы при этом находятся в группе риска, порой их намеренно вовлекают в занятия проституцией. А в стране нет государственного органа, который занимался бы вопросами сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как правило, этим занимаются добровольцы. Например, Джунта Чибара, которая является основательницей некоммерческой организации по помощи школьницам, попавшим в сложную ситуацию. По вечерам волонтеры организации патрулируют районы Токио, где высматривают как потенциальных вербовщиков, так и их жертв. Одна из волонтеров призналась, что когда она училась в школе, а потом вечерами подрабатывала хостес, некий мужчина сначала пригласил ее на кофе, а затем спросил, занималась ли она сексом. Другая же школьница, которая на условиях анонимности дала интервью BBC для фильма о сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних, призналась, что некоторые девушки занимаются этим из-за проблем в семье. Кто-то зарабатывает на обучение, а некоторые, в том числе и она сама, из-за депрессии и желания причинить себе боль. Сами же мужчины, которые пользуются услугами Энджи-Касай, ссылаются на культурные особенности Японии. Лишь в 2018 году введен закон, запрещающий несовершеннолетним ходить на свидания за вознаграждение. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок в 1 год или штраф в размере до 1 000 000 йен, около 6 500 долларов. Однако часто это не останавливает несовершеннолетних и потенциальных преступников. Еще одно явление, присуще только Японии, называется тяку-эро. Это эротическая фотосессия, в которой модель полностью не обнажается, что позволяет обходить закон о запрете детской порнографии. Ведь соски и половые органы прикрыты. Несовершеннолетние девушки часто позируют в нижнем белье или купальниках в вызывающих позах. Один из производителей фотосессии в стиле тяку-эро утверждал в своем интервью на канале BBC, что потребитель таких снимков получает мечту о девушке-девственнице. И чем младше девушка на фото, тем более вероятнее, что она покажется им девственницей. Он также сказал, что самой юной его модели было всего 6 лет, а его занятие – это просто бизнес. Тем не менее, когда журналистка задала вопрос, что бы он почувствовал, если бы кто-то фотографировал его полуобнаженную дочь, он ответил: «Я бы захотел лишить ее жизни, а потом уйти самостоятельной жизни». Личная и сексуальная уязвимость женского пола долгое время считалась частью местной культуры. Даже в начале 21 века сексуальные домогательства не считались чем-то достойным заявления в полицию. По-японски слово «тикан» означает «развратник». Так называют мужчин, которые сексуализированно трогают девушек в общественном транспорте, чаще всего в вагонах токийского метро. До 2005 года полицейские и вовсе игнорировали жалобы девушек, которые осмеливались обратиться к ним за помощью. После 2005 года ситуация изменилась в лучшую сторону. И теперь тиканам грозит штраф от 500 тысяч до 1 000 000 йен, а рецидивистов ждет тюремный срок. Если же тикан окажется публичным лицом, ему может грозить общественный остракизм, как это было с Кадзухито Уэакузо, известного финансового аналитика, который с помощью зеркала подсматривал под юбки школьницам в метро. Его арестовали дважды, и после второго ареста в 2006 году не только приговорили к 6 месяцам тюремного заключения, но и уволили занимаемой им должности профессора Нагойского университета коммерции и бизнеса. Кроме того, в поездах токийского метрополитена появились женские вагоны. Согласно исследованию, только 5% японок, ставшими жертвами сексуализированного насилия, рассказывают о том, что с ними произошло. По мнению антрополога Рут Бенедикт, автора книги «Хризантема и меч», японское общество относится к числу так называемых культур стыда. В странах, где распространена культура стыда, в частности в Японии и Китае, страшно не то, что именно сделал человек, а то, что узнали ли о его поступке окружающие. Так как ни в синтоизме, ни конфуцианстве, в принципе, нет понятия греха. Но очень важно общественное мнение, которое представители этих культур боятся и уважают больше всего. Еще один феномен, который присущ Японии, является дюхацу. Испарившаяся в Японии очень сильно развит институт репутации. Чтобы потерять лицо по японским меркам, достаточно провалить вступительные экзамены в университет, получить сокращение на работе или стать фигурантом громкого скандала. Все это привело к тому, что порой люди просто испаряются. Это явление впервые появилось в 70-е годы. Тогда в Японии было очень сложно развестись, особенно женщинам, и некоторые из них просто сбегали. При этом полиция беглецов не ищет, если нет улик, указывающих на возможное похищение или насилие. Все потому, что в японской культуре считается, что у любого человека есть свобода не возвращаться домой. Из-за этого огромное количество преступлений, которые на первый взгляд похожи на побег, могут оставаться нераскрытыми. Если преступник, совершивший убийство или похищение, не оставит следов, то жертву никто попросту не будет искать. Тем более, если у жертвы были проблемы на работе, в школе или в семье. Пик исчезновения пришелся на 1991 год, когда Япония столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом. Многие простые люди в те годы были уволены и более не могли обеспечивать свои семьи. Потеря работы для японца – это стыдно. Поэтому многие решили просто исчезнуть. Члены семьи обычно не рассказывают остальным, что в их семье есть дёхацу. Обычно они придумывают историю, что пропавший человек на самом деле переехал в другой город или даже другую страну. В некоторых случаях родственники пытаются найти своего близкого самостоятельно, с помощью детективов. Но в Японии даже родственники не могут получить никакой информации о пропавшем. Данные транзакции по банковской карте, местонахождение мобильного телефона или записи с камер видеонаблюдения и прочие персонажи персональная информация строго охраняется законом. Чаще всего добровольные беглецы самостоятельно или с помощью специализированных фирм, которые предлагают услуги экспресс-переезда, оседают в неблагоприятных районах, там, где живут сезонные рабочие. В Токио, например, таким районом является Санья, а в Акасе – Камагасаки. Там никто не задает вопросов, местные отели предоставляют дешевые комнаты, а работу можно найти прямо на улице. Но такие районы, в отличие от благополучных центров, контролируются якудза, японской мафией. Группировки якудза контролируют игровой бизнес, проституцию, наркоторговлю и торговлю оружием. Также бандиты занимаются крышеванием бизнеса на своей территории, например, ресторанов и клубов. А те заведения, которые отказываются платить за защиту, просто-напросто сжигаются. Борьба с кланами якудза носит скорее символический характер. Многие исследователи отмечают, что рядовые чины полиции на местах сотрудничают с бандитами. Например, закрывают глаза на некоторые преступления, предупреждают руководство банд о готовящихся рейдах и арестовывают тех, на кого мафия укажет. Взамен якудза помогает полиции с поддержкой порядка в районе. Так, в самых злосчастных районах функцию полиции по факту выполняют члены банд. Для обеспечения раскрываемости якудза также раскрывает правоохранителям места некоторых тайников с оружием и наркотиками. Есть информация, что в преддверии крупных мероприятий власть неофициально обращается к якудза с просьбой о помощи об обеспечении порядка в городах. Якудза – организация вполне официальная. У крупнейших кланов есть даже свои сайты, на которых указаны адреса их офисов. А все потому, что мафиозные группировки инвестируют не только в теневые сферы экономики, но и вполне легальные и респектабельные бизнесы. Например, недвижимость. Некоторые члены группировок прямо рассказывают о своей принадлежности. Например, Мицунори Агата, один из высших чинов группировки Сумиёси Кай, даже дал интервью изданию Independent в 2003 году. Он с гордостью называет якудзы людьми, которые решают проблемы народа, а существование ОПГ считает необходимостью. Для некоторых местных жителей соседство с офисом якудзы – залог безопасности. Здесь даже окурки не бросают на улицах. Обычные уголовники сами боятся якудзы, а полиция не гнушается использовать этот страх. Так, в 2003 году в Осаке была ликвидирована банда, курирующая проституцию. И после один полицейский сказал журналистам: «Мы ясно дали им понять, что если якудзы узнают, чем они занимаются, из них сделают начинку для пирога». В 2011 году якудза помогала пострадавшим от цунами и землетрясения. А в 2020 году во время COVID-19 члены групп раздавали людям одноразовые маски и антисептики, которые стали дефицитом. А также бесплатно проводили дезинфекцию школ и детских садов. Некоторые государственные чиновники открыто заявляют, что в их рядах есть люди, у которых точно есть связь с якудза. Среди таких людей был, например, бывший министр юстиции от Демократической партии Японии Кейши Танака, при котором были приостановлены уголовные дела в отношении многих членов банд. В соседней с Японией стране отношение к организованной преступности не в пример строже. Речь, конечно же, о Китае. Только за период с 2018 по 2021 год в Китае по обвинению в участии в ОПГ было арестовано около 242 тысяч человек. Самых высокопоставленных мафиози в Китае обычно приговаривают к расстрелу. Гораздо строже, чем в Японии, в Китае относятся к сексуализированному насилию. В этой стране за изнасилование при наличии отягчающих обстоятельств группы лиц или же если изнасилование повлекло за собой тяжкий вред к здоровью, преступника могут приговорить к пожизненному заключению или даже к смертной казни, согласно статье 236 Уголовного кодекса КНР. Но, к сожалению, в Китае все еще часты случаи насилия по отношению к женщинам. Оно встречается чаще, чем бытовые убийства или ограбления. В 2013 году, по данным опроса, который провела Всекитайская федерация женщин, 39% женщин в семье подвергаются физическому и сексуальному насилию, а еще 38% переживали насилие психологическое. Порядка 40% женщин из тех, кто был подвергнут физическому насилию, получили ранения или травмы. Однако китайское общество также сковано культурой стыда, из-за чего проблема долгое время замалчивалась. Более того, сам термин «домашнее насилие» стал фигурировать в законодательстве Китая только в 2001 году, когда его включили в семейный кодекс как основание для развода. Согласно данным исследования, проблема семейного насилия в Китае берет свое начало из конфуцианской традиции. В этой системе лучший путь к достижению гармонии – это четкое следование иерархии, где вассал подчиняется своему сеньору, дети – отцу, а жена – мужу. Традиционно женщина в Китае была носительницей подчиненной функции, имея особое право лишь как мать первенца мужского пола, который сможет продолжить династию. Так, после вступления в брак женщина фактически лишалась семьи, не имела права посещать могилы своих предков, а также иметь какие-либо имущественные притязания. Законодательство Китая практически всю историю страны, исключая любые вмешательства со стороны в случае внутренних конфликтов. И лишь в самых исключительных случаях мужчину могли наказать незначительным штрафом. В 1949 году Коммунистическая партия Китая впервые провозгласила равенство мужчины и женщины и приняла закон о браке. В этом законе семья рассматривалась прежде всего как ячейка общества, где общественное превалировало над индивидуальным. И все же, хотя насилие публично не поощрялось ни партийными, ни правоохранительными органами, любые домашние конфликты продолжали считаться внутренними проблемами. В 2011 году основатель школы английского языка Crazy English по имени Лиян оказался в центре громкого скандала. В сети появились фото его жены с гематомами на лице и теле. Она вынуждена была выложить эти фото в интернет, потому что, когда она пошла с жалобами в полицию, полицейский сказал ей: «Мужчина не должен бить женщину, но муж может бить свою жену». Вскоре после того, как информация о побоях была обнародована, делу были вынуждены дать ход. На первых заседаниях рассматривалось лишь решение о разводе пар, которая поженилась в США, так как Ким была американской гражданкой. Однако вскоре выяснилось, что Лиян, несмотря на покаянные посты в социальных сетях, угрожает своей жене и преследует ее. Лишь в октябре 2012 года, после 4 судебных заседаний, суд Пекина постановил брак Лияна и Ким расторгнуть, обязать Лияма оплатить 3 его дочерям, оставшимся с матерью, ежегодные алименты в размере 100 тысяч юаней, около 14 тысяч долларов, на человека до достижения совершеннолетия, а также взыскать с Лияна штраф в размере 50 тысяч юаней в виде компенсации морального ущерба. Лишь только после этого дела, которое в Китае сравнили или с сериалом, в стране активно заговорили о проблеме домашнего насилия. В 2014 году Верховный народный суд КНР заявил, что около 10% всех умышленных убийств в стране связано именно с домашним насилием, и постановил дать судебное толкование этому понятию. А в 2016 году в стране уже был принят закон о борьбе с домашним насилием. Согласно закону, полицейские обязаны вмешиваться в ситуацию, а суды должны принимать решение о защите жертвы в ускоренном порядке в течение 72 часов. У этого закона сразу же нашлись критики. Например, адвокат Чу Вэньцань, который уже свыше 20 лет занимается случаями насилия в семье. Он сказал, что его беспокоит тот факт, что на полицейских лежит слишком много ответственности за оперативное реагирование. Кроме того, в этот закон не было включено понятие насильственное действие сексуального характера в браке. Он подразумевал лишь физический, психологический и другой вид, включая избиение, ограничение свободы, повторяющиеся словесные угрозы и оскорбления. Но даже в таком виде многие правозащитные организации приветствовали этот закон. В 2022 году, спустя 6 лет после принятия закона, криминализирующего домашнее насилие, правозащитная организация «Конкон», которая специализировалась на помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье, изучила судебную практику в этой сфере и опубликовала данные. Так, в период с 2018 по 2020 год из 844 исков о разводе и обвинении в насилии суды в Китае удовлетворили только 54 иска. В 244 случаях суд квалифицировал обвинение как внутрисемейный конфликт, или вовсе отклонил его по причинам отсутствия доказательств, сбором которых по закону должна заниматься полиция. Из 78 исков, в которых фигурировали побои, а также данные медицинских освидетельствований жертв и показания полиции, суд удовлетворил только 10. С чем же связано такое положение дел? Суд часто обвинял жертв в том, что они были слишком импульсивны и не могли выйти из положения самостоятельно, таким образом перекладывая ответственность на жертв. Кроме того, всем парам, решившимся разорвать брачные отношения, по закону положено обдумать свое решение в течение 30 дней. Подобные законодательные нюансы, как и решение суда, привели к тому, что с 2020 по 2022 год более 900 женщин были убиты своими мужьями в ходе семейных конфликтов. Например, известный случай, который случился в Китае с популярной девушкой-видеоблогером Ли Хамо. Она была родом из Тибета и на своих трансляциях носила национальную тибетскую одежду, танцевала и пела тибетские песни. На девушку было подписано около 800 тысяч человек. И однажды она публично заявила, что хочет развестись с мужем, так как он ее регулярно бил. Лихама постоянно обращалась в полицию, но все ее заявления игнорировались. Так продолжалось до тех пор, пока 14 сентября 2020 года муж Лихама прямо во время прямой трансляции облил ее бензином и поджег. Девушка скончалась в больнице с 90% ожогов тела, а ее убийцу арестовали в тот же день, позднее приговорив к смертной казни. Сейчас активисты борются, чтобы китайское правительство внесло необходимые правки в закон о семейном насилии, включив в него понятие сексуализированного насилия и причинения финансовых убытков, а также обязав суды автоматически давать развод в тех случаях, если есть заявление о семейном насилии. Проблема домашнего насилия вообще, и в Китае в частности, существует на протяжении многих столетий. И хоть правительство применяет меры, пока что они недостаточно успешны. А вот скрытые съемки женщин – это относительно новый тренд для Китая. Китайские маркетплейсы, такие как AliExpress, буквально наводнены разнообразными скрытыми камерами и устройствами для шпионского наблюдения. В России приобретение и использование подобной техники запрещено законом. И в Китае же к этому относятся намного проще. Скрытые камеры встраиваются в зажигалки, авторучки, флешки и электронные будильники. А за дополнительную плату предлагают даже встроить потайную камеру в свой мобильный телефон, чтобы снимать происходящее, когда он лежит на столе. Апскертинг – скрытая съемка девушек под юбками, популярное в Китае явление. Так как китайский интернет жестко контролируется властями, и даже за просмотр или хранение порнографии можно получить реальный срок, площадки по продаже апскер-контента распространяются вне сферы государственного контроля. То есть в зарубежных социальных сетях, в том числе в мессенджере Telegram. Дело не ограничивается группами по интересам, где вуэристы делятся своим уловом. Это превратилось в масштабный бизнес. В китайских городах установлено огромное количество камер видеонаблюдения, а многие люди устанавливают их у себя даже дома в целях безопасности. Этим пользуются киберпреступники, взламывая такие камеры, а потом продавая отснятый материал или доступ к онлайн-трансляциям. Все это приносит неплохую прибыль. Доступ в группу с соответствующим контентом можно получить за 130 юаней. Около 1500 рублей. А получить данные для подключения к чужим камерам или нескольким камерам, установленным в раздевалках, домашних туалетах и спальнях, это стоит от 220 до 420 юаней, а то есть от 2500 до 5000 рублей. Каждую камеру могут одновременно смотреть до 100 человек, при этом без всяких дополнительных усилий со стороны взломщика. Отснятым материалом можно же шантажировать жертву. И по данным китайских СМИ, этим занимаются около 30% продавцов. Отдельная услуга – установка скрытых камер вместе, которая интересует заказчика. Один из китайских каналов в Телеграме предлагает установку оборудования почти в любое место за 1500 долларов. Множество подобных скрытых камер находятся в отелях. В 2012 году в отеле города Синин было обнаружено порядка 300 шпионских камер, фото и видео о которых размещались в специализированных чатах. В 2021 году девушка, чье настоящее имя не сообщается, обнаружила в своей съемной квартире в городе Чэнду скрытую камеру. Камера находилась прямо в розетке, при этом хозяин квартиры не знал, как она там оказалась. В городе Чэнчжоу в одном из отелей также были найдены скрытые камеры в нескольких номерах. Их помог обнаружить один из журналистов государственного СМИ, который под прикрытием зарегистрировался в одном из онлайн-чатов. Подобные сообщения фиксируются почти в каждом крупном китайском городе. Однако полиция почти не предпринимает никаких мер для решения ситуации. Во-первых, жертвам скрытой камеры просто стыдно рассказывать полиции, что их снимали в интимной обстановке. Во-вторых, действия законодательства Китая предусматривает очень мягкое наказание для людей, взламывающих камеры видеонаблюдения или как-то иначе вторгающихся в личную жизнь других людей. Как правило, их ожидает штраф на сумму до 500 юаней или административный арест до 10 суток. И самое главное правило подобных преступников – размещать контент в зарубежном сегменте интернета. Все дело в том, что система фильтрации контента крупных социальных сетей очень плохо справляется с китайским языком. Поэтому фото и видео, снятые скрытыми камерами, легко находятся в Твиттере, Телеграме и многих других площадках, если ищущий владеет китайским языком. Аудитория таких каналов насчитывает до 1 миллиона человек, и работа их налажена весьма профессионально. Есть даже специализированный поисковой бот, который группирует контент по разным категориям, вплоть до личности жертвы. Некоторых девушек, которые особенно нравятся публике, снимают целенаправленно, давая им прозвища и присваивая хэштеги. Прогнозируется, что спрос на скрытые съемки в Китае будет только расти. И причиной тому не только то, что Компартия Китая не может контролировать контролировать происходящее за золотым щитом. Но и невероятно мягкие законы за преступления такого рода по сравнению с другими странами. Например, в Германии, Англии и Уэльсе с 2019 года за абскертинг можно получить до 2 лет тюрьмы, а в соседнем Гонконге срок тюремного заключения может составить 5 лет. Южная Корея, Китай, Япония – богатые и высокотехнологичные страны с активно развивающейся экономикой. Но даже их внешнее благополучие, как мы видим, действительно мнимое. Как же дело с преступностью обстоит в более бедных странах Азии? Большая часть Южно-Восточной Азии покрыта непроходимыми джунглями. А уровень жизни в этих странах зачастую довольно низок, особенно в сельской местности. Добавить к этому коррупцию, уровень которой, по данным международной юридической фирмы Hagen Lovells, продолжает расти. И мы получаем идеальное место для совершения совершенно разных преступлений. От наркоторговли и торговли людьми до киберпреступлений. По данным ООН, количество людей, страдающих от насильственной эксплуатации, в Азиатско-Тихоокеанском регионе самое большое в мире. Свыше 29 миллионов человек. Одно из таких мест – Мьянма. Гражданская война в Мьянме не прекращалась с 1948 года, когда страна обрела независимость от Великобритании и вплоть до 2012 года, когда в стране наметилась некоторая либерализация. Однако в 2021 году там снова случился военный переворот со всеми вытекающими из него последствиями. Обстрелы мирных городов, геноцид, массовые нарушения прав человека. На данный момент правительство Мьянмы не контролирует около 86% территории страны, где всем заправляют этнические повстанческие движения. В атмосфере политической нестабильности и постоянной войны всевозможные мошенничества расцветают буйным цветом. Один из крупнейших, но далеко не единственный, центр организованной преступности, центр KK-Park, расположенный посреди дождевых лесов на границе с Таиландом. Здесь занимаются кибермошенничеством, выманивая у людей деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Однако работают здесь не идейные преступники, а такие же несчастные люди, как и их жертвы. Рядовые сотрудники KK-Park в свое время были похищены или привезены сюда обманом. В комплексе удерживают приезжих из ЮАР, Китая, Малайзии, Филиппин и других стран. Многим из них обещали престижную работу в зарубежных IT-компаниях в Таиланде. Их встречали у самолетов, чтобы потом не увезти их в просторные офисы в Бангкоке, а нелегально переправить через границу в место, порядки в котором больше напоминают концлагерь, чем даже тюрьму. По сведениям тех людей, которым повезло сбежать из KK-Park, там содержится около 2000 человек, которые постоянно подвергаются физическим и психологическим пыткам. Беглецы рассказывали о том, что их заставляли работать по 18 часов в день. Работа, в первую очередь, направленная на американцев и европейцев. Если же они не выполняли поставленный им план, их избивали. Провинившихся там могут запирать по 20 человек в маленькой комнате. И все, на что они могут рассчитывать, это миска еды один раз в день. За особо тяжкие проступки могут даже казнить на электрическом стуле. Повсюду в этом и подобных центрах установлено видеонаблюдение, а входы и выходы охраняются. Причем не обычными преступниками-головорезами, а солдатами погранвойск Мьянмы, которые даже не снимают знаков отличия со своей формы. Всего вдоль реки Муэй, на границе Мьянмы и Таиланда, располагается почти два десятка таких центров, в которых работает около 150 тысяч человек. Один только KK-Park, согласно имеющимся данным, приносит несколько миллионов долларов в год. Но куда же идут эти деньги? Журналистам Deutsche Welle в январе 2024 года удалось отследить одну из транзакций, которая обходными путями оказалась в криптокошельке одного из китайских бизнесменов по имени Ван Ин Чен. А от него тянулся след китайским мафиозным группировкам. То, что в организации мошеннических центров в Мьянме замешаны выходцы из Китая, подтверждают и беглецы. Со слов некоторых из них, управление KK-Park осуществляли люди, говорящие на китайском языке. Официально Пекин, тем не менее, отвергает все обвинения в организации центров киберпреступности. А министр иностранных дел КНР Цен Ган в мае 2023-го на личной встрече призвал главу хунты Мьянмы Мин Анг Хланигу усилить борьбу с интернет-мошенничеством. В то же время один из узников по фамилии Чен, китаец по происхождению, в 2023 году рассказал радио Free Asia о том, что обращался за помощью онлайн, писал в полицию провинции Хунань, откуда он родом. Полицейские же ему ответили, что его ожидает уголовное преследование в Китае, если он немедленно не вернется домой. Кроме того, Чен считает, что китайское посольство в Мьянме находится в сговоре с организаторами этих центров. И действительно, когда журналисты обратились с запросами в полицию, Министерство иностранных иностранных дел и посольства Китая и Мьянме стали перекладывать ответственность друг на друга. В службе консульской защиты, куда журналистов направил сотрудник МИДа Китая, на звонок и вовсе никто не ответил. Чену помочь так и не удалось. И в конце концов он перестал выходить на связь с журналистами, предупредив, что если его контакт со СМИ обнаружат, ему будут грозить пытки и, возможно, гибель. Некоторым жертвам мошеннических центров в Мьянме удалось сбежать с помощью местных жителей, которые организовывают побеги из таких центров. Некоторым приходится заплатить выкуп в размере 30 тысяч долларов. Но большая часть узников, к сожалению, продолжает находиться там. Согласно информации от беглецов и со спутниковых карт, мошеннические комплексы вдоль тайско-мьянманской границы только расширяются. Но не только киберпреступники полюбили труднодоступную местность на стыке границ Таиланда, Мьянмы и Лаоса, но и наркоторговцы. Этот район даже имеет собственное название – «Золотой треугольник». Причем, в отличие от интернет-мошенничества, наркоторговля здесь поставлена на широкую ногу еще с 18 века, когда здесь начали выращивать опийный мак. Основная статья дохода – продажа героина, а в последнее время добавился еще и метамфетамин. Из «Золотого треугольника» наркотики перевозятся по всей Юго-Восточной Азии, а также в Австралию, Новую Зеландию, Европу, США и Китай. Больше всего от такого соседства страдает Китай. Свыше 90% всех наркотиков поступают в страну из «Золотого треугольника». Так, в 2014 году китайские спецслужбы изъяли на территории КНР свыше 9 тонн героина и почти 11,5 тонн метамфетамина, а в 2018 году было изъято уже почти 70 тонн наркотиков. Китай пытается наладить контроль за наркотиками на Индонезийском полуострове. В 2011 году Китай даже инициировал совместное патрулирование дельты реки Меконг силами китайских, тайландских, лаосских, мьянмарских военнослужащих. Однако это успехом не увенчалось. За 8 лет патрулирования было изъято всего 600 килограмм наркотических веществ. Помимо силовых методов, Китай также предпринимает усилия по экономическому развитию региона. Есть мнение, что если регион станет более спокойным и богатым, наркоторговля в нем перестанет быть лучшим способом заработка. Опыт Таиланда и Лаоса показывает, что именно экономический рост снижает как потребление, так и производство наркотических средств. В заключение добавлю, Азия – прекрасный регион. Но в действительности азиатские страны не так безопасны, как многим кажется. Часто азиатские страны замалчивают преступления, либо стараются как можно меньше говорить о них, тем более в международных СМИ. Преступления, о которых мы рассказали сегодня, лишь верхушка большого айсберга. Впрочем, дело не только в регионе и его особенностях. Опасно может быть везде, где живут люди. Такова человеческая особенность.